Вдруг он круто осадил лошадь, обернулся и впервые совершенно осмысленно посмотрел на людей своими большими, глубокими синими глазами. 18 человек остановились как один. Стало очень тихо. «Где Бакланов?» — спросил Левинсон. 18 человек смотрели на него молча и растерянно. «Убили Бакланова», — сказал наконец Гончаренко и строго посмотрел на свою большую, с узловатыми пальцами руку, державшую повод. Варя, сутулившаяся рядом с ним, вдруг упала на шею лошади и громко истерически заплакала. Ее длинные растрепавшиеся косы свесились чуть ли не до земли и вздрагивали. Лошадь устало повела ушами и подобрала отвисшую губу. Чиж, покосившись на Варю, тоже всхлипнул и отвернулся. Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень слаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал своей слабости. Он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону, чтобы самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом. «Не плачь. Уж чего уж», — виновато сказал Гончаренко, подняв Варю за плечо. Всякий раз, как Левинсону удавалось забыться, он начинал снова растерянно оглядываться и, вспомнив, что Бакланова нет, снова начинал плакать. Так выехали они из леса, все 19. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно, простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, сплавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирт, виднелся ток. Там шла своя, веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половой пыли вырывались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности. Конец книги. Читал Терновский.